Часть вторая. 19 и начало 20 века. 1801-1920. Первый отдел. Историческая наука. Введение. К началу XIX века русскими и обрусевшими естествоиспытателями и историками заложен был прочный фундамент для дальнейшего развития русской науки. Не все их достижения были сразу освоены и оценены современниками и потомством. Многие гениальные провидения Ломоносова, например, или не были опубликованы, или остались в рукописном виде и были обнаружены только в начале XX века. В подобных случаях научные открытия и гипотезы обыкновенно не находят себе места во внешней истории науки. Но, как указывает Владимир Вернадский, такие открытия и гипотезы имеют большое значение для понимания внутреннего развития научной мысли человечества. Жизнь отдельного мыслителя или ученого, который в стороне от главного русла человеческой мысли достиг правильного взгляда или нашел верное решение в его время неизвестного, проходит недаром и является не без причины. Владимир Иванович Вернадский о значении трудов Михаила Васильевича Ломоносова в минералогии и геологии. Страница вторая. Эти мысли вполне приложимы и к развитию исторической науки. Нередки случаи в истории науки, когда несколько ученых в разных странах одновременно, но независимо друг от друга, начинают заниматься одним и тем же вопросом. Так в середине XVIII века грозовое электричество одновременно стали исследовать Ломоносов и Рихман в России, Франклин в Америке и Далибор во Франции. Это означает, что в этой области знания, поднимающийся уровень науки, создаваемый ведущими учеными разных стран, дал возможность поставить на разрешение данный вопрос. Обратимся теперь к предпосылкам и характеру развития исторической науки в России в XIX веке. В начале этого века открыто было несколько новых университетов: немецкий в Дерпте, 1802 год, казанский, харьковский, польский в Вильне, 1804, и петербургский в 1819 году. Из питомцев московского и этих новых университетов стали понемногу появляться новые русские ученые. Начиная с 40-х годов XIX столетия, число русских историков стало быстро возрастать. На дальнейшее развитие русской исторической мысли оказал большое влияние немецкий идеализм. Кант, годы жизни 1724-1804, Гегель 1770-1831 и Шеллинг 1775-1854. К концу XIX века в России начинают выступать представители марксистского материализма, философски основанного на гегельянстве. После большевистского переворота 1917 года марксизм становится обязательной и единственно дозволенной доктриной. Большой толчок к развитию русской исторической науки был дан освобождением крепостных крестьян и вообще эпохой реформ Александра II. Университетское преподавание стало более свободным, и цензура печати более либеральной. Освобождение крестьян создало целую школу русских историков, сосредоточивших свое внимание на истории крестьян и крестьянского вопроса. Этой теме были посвящены книги Семевского и несколько статей Ключевского «Крестьяне в России», труды Кореева «Франция», Лучицкого «Западная Европа», Виноградова «Италия и Англия».